«Ха...» Акари моргнула и уставилась на миску, которую держала в руках. Внутри виднелось мясо диких крыс, разделанных тору, а также отваренные дикие овощи. Хотя мясо дикого зверя должно было пованивать, поднимавшийся от миски запах все-таки пробуждал аппетит. То ли тору как-то обработал его, то ли помогли овощи. «А, да, Акари, я взял у тебя алкоголь из сумки», — сказал Тору. В сумке Акари держала всевозможные реагенты для смешивания. И среди них часто бывал алкоголь, входящий в состав противоядий и анестетиков. Любой практикующий алхимик обязательно имел при себе хотя бы небольшую склянку или бурдюк с каким-либо алкоголем. «Ясно. Вот чем ты запах загасил», — понимающе кивнула Акари. Лицо ее не отражало ничего похожего на эмоции. Но Тору долго ее знал и понимал, что Акари не сердится. Она просто такая. Акари Акюра считалась младшей сестрой Тору, но кровь их не связывала. Деревня Акюра часто брала на воспитание брошенных детей, поэтому под словом «семья» в деревне понимались просто сожители. Конечно, попадались порой настоящие родители, братья и сестры. Однако семья, пусть и из чужих людей, давалась каждому. И Тору Сакари – типичный тому пример. «Прекрасно, брат. Из тебя выйдет хорошая жена», – безразлично заключила Акари. Тору зачерпнул суп из кастрюли, налил в миску и передал чайке. После чего чуть прищурился и спросил. «Еще раз, с какой стати жена?» «Разумеется, от тебя было бы неправильно ожидать, что ты сможешь стать кормильцем. Ведь ты уже много десятилетий заявляешь, что работа для неудачников. И только валяешься дома. Скорее даже человечнее закрыть тебя дома и ожидать, что ты сможешь поддерживать семейный уют». «Да сколько мне, по-твоему, лет?» Раз уж на то пошло, обиженным на жизнь бездельником Тору жил лишь 5 лет после окончания войны. «По моим ощущениям, столько и выходит. Хватит уже пороть чепуху». «Торо, никчемный?» – спросила Чайка, удивленно наклонив голову. «Не называй меня никчемным». «Бездельник?» Торо не понимал, говорит ли Чайка от злобы, но слова «никчемный» и «бездельник» его точно не радовали. «Я не имел в виду подобрать другое слово. Прости, что был бездельником. Диверсанты, они такие. Бесполезные, пока нет работы». «Но только не мой брат», — вдруг ни с того ни с сего возразила Акари. «Его можно гладить, его можно трогать, можно пожирать взглядом, можно смотреть, как он перекатывается с голым животом. Поэтому я верю, что уже этим мой брат полезен». «Я что, щенок?» «Ни в коем случае. Даже котенка или щенка можно научить работать. Однако моего любимого, уважаемого брата я при всем желании едва ли смогу поставить на один уровень с ними». «Ты ведь на самом деле ненавидишь меня, да?» Всю свою жизнь Тору частенько не понимал хода мысли Акари, когда та начинала разговаривать. «Да, ведь любовь и ненависть – 2 стороны одной медали». «Вот и не переворачивай ее». За этим бессмысленным разговором обед закончился. «Итак...» Торо забросил пустые миски в пустую же кастрюлю. «Пожалуй, пора бы уже поговорить о работе, чтобы меня больше не называли никчемным бездельником». «А?» Чайка недоуменно наклонила голову и посмотрела на него. «Кончай корчить непонимающие морды, моя госпожа. Зачем мы, по-твоему, бросили машину и забрались в эти холмы?» — спросил Торо, обращая взгляд к голубому небосводу по ту сторону верхушек деревьев. «Мы сейчас на вражеской территории». Чайка резко напряглась. Когда Тору говорил о врагах, он имел в виду тех, кто убил ее отца, проклятого императора Артура Газа и нынешних обладателей останков императора, ради которых Чайка рисковала жизнью. Когда империя Газ гибла, особый отряд из 8 человек, которых позже прозвали героями, убил императора и разделил его тело на 8 частей. Останки чудовищного Артура Газа, по легендам прожившего больше 3 столетий, накопили в себе огромные запасы магической энергии. Трофеи, на проверку оказавшиеся дороже золота, герои разделили между собой. Судя по полученной информации, в этих холмах живет Глен Донкервурд по прозвищу Великий Лучник. И, как подсказывает кличка, сражается он луком. Продолжил Тору, складывая руки на груди. Он довольно стар. По слухам, ему около 60. Пенсионер? Вроде того. Но это не значит, что нам будет легко. Четвертый и пятый десяток лет считаются самым расцветом физических сил. Дальше любой человек неизбежно начинает слабеть, не считая исключительных случаев вроде 300-летнего императора Артура Газа. Однако, получается, он пошел на штурм столицы империи Газ в 50 с чем-то. Может, его лучшие годы позади, он выбивается из толпы уже тем, что добровольно вступил в отряд самоубийц, отправившихся убивать императора. Вероятно, он компенсировал нехватку сил, на которые полагаются мечники и прочие бойцы ближнего боя, всевозможными уловками. И такой противник, к тому же обладающий богатым опытом, весьма опасен. Подхватила Акари. В любом случае, недооценивать его не стоит. Лучше даже не думать о том, чтобы нападать на него в лоб. Подытожил Тору. Атакуем! Сбоку? Это просто выражение такое. Ответил Тору. Немного неуместный ответ дал понять, что догадливость у чайки хромает. Конечно, устроить засаду и напасть с неожиданной стороны – тоже вариант. Но как бы там ни было, мы имеем дело с лучником. А значит, наверняка победим, если навяжем ему ближний бой. Если он собирается держаться за лук до последнего, ему будет непросто выпускать стрелы, когда враги окажутся вплотную. С учетом нашего Сакари оружия, мы сможем одолеть его еще до того, как он выпустит вторую стрелу. Но от первой придется увернуться, заметила Акари. Стрелы рядового лучника – это одно, но выстрелов мастера лука так просто не избежать. Аналогично. Тактика против мага? Спросила Чайка, показав на себя. Будучи магом, она знала, что магу необходимо время, чтобы применить заклинание. Если маг и мечник окажутся на расстоянии, на котором можно разобрать черты лица друг друга, последний наверняка успеет подбежать и сразить противника еще до заклинания. В случае Чайки ее слабость в ближнем бою компенсировалась спутниками-диверсантами. Но с точки зрения заточенности под дальнобойные атаки и слабость в ближнем бою, вы и правда похожи. У мага, пожалуй, больше радиус поражения, а у лука скорострельность. Ага. В любом случае нападать в лоб не самая разумная идея. Начнем, наверное, с того, что отыщем жилище этого Глена Донкервурда. А дальше будем смотреть. Найдем слабое место, воспользуемся. В идеале, я бы хотел отыграть заблудших путников. Подойти к нему поближе и зарезать в спину. А? Подло? Недовольно проворчала Чайка. Ага, диверсанту это похвала. С усмешкой ответил Тору. И перед самым его носом «фью!» просвистело нечто, пронзившее воздух. Звонкий удар раздался то ли в следующее мгновение, то ли в то же самое. Чайка недоуменно обернулась на звук. Но еще до того, как она успела что-либо понять, сбоку появилась рука Тору и повалила ее на землю. «Ложись, дура!» – приглушенно крикнул он. Рядом с тем местом, где они сидели, росло крупное дерево. В ствол его ни с того ни с сего воткнулась подрагивающая палочка. На конце ее виднелось оперение. Фью! Фью! В следующее мгновение палочек стало 3. Разумеется, они не выросли из дерева сами по себе. Да и вообще палочки были не деревянными, а стальными. Торо? Не двигайся, не разговаривай, не дыши. От таких приказов у Чайки чуть глаза из орбит не вылезли. Но Тору и Акари продолжали молчать с мрачным видом. Вернее, им было совсем не до объяснений. Тору затащил Чайку за ближайшее дерево, чтобы защитить. По воткнувшимся стрелам он уже догадывался, с какого угла засел враг. И все же... как? Столь меткий выстрел из лука с расстояния, на котором противника никто не смог почуять? Он настолько силен? Вряд ли в них по ошибке стрелял некто посторонний. Например, ничего не подозревающий охотник. Главное доказательство тому в том, что вторая и третья стрела тоже однозначно целились в них. С такого невообразимого расстояния. С такой невероятной точностью. Стрелял не какой-то там охотник или заурядный лучник. Несомненно, стрелы принадлежали Галену Донкервурту. Однако... Вот уж не думал, что он нападет первым. Глен Донкервурт не мог ничего знать об отряде Тору. Даже если он каким-либо образом сумел их заметить, он не смог бы прийти к выводу, что перед ним враги, пришедшие за останками. Или он беспринципный головорез, который расстреливает всех, кто заходит на его территорию. Тору вытащил из кармана метательный нож и подбросил в воздух. В следующее мгновение вращающийся клинок издал пронзительный лязг и улетел невесть куда. Рядом с Тору появилась подрагивающая древко еще одной стрелы. Он быстр, а еще... Второй выстрел был мечче первого. Третий мечче второго. Скорее всего, еще перед первым выстрелом он сделал поправку на ветер, температуру и так далее. А увидев результат, продолжил стрелять с той же позиции, внося дополнительные поправки. «Брат!» – произнесла Акари, прятавшаяся за другим деревом. В руке она сжимала зеркальце, с помощью которого оценивала происходящее по другую сторону дерева. «Вон та скала!» Тору пригляделся сам и увидел, что по ту сторону лесной чащи, в крохотном промежутке между деревьями, виднелся кусочек склона, торчащий из него скалой. Скорее всего, Глен стрелял как раз с нее. Других позиций для стрельбы у него не было. Сдвинься он чуть в сторону, и стволы других деревьев перегородили бы путь к отряду Тору. «Значит, засада уже провалилась», – недовольно прошептал Тору. Вообще, отряд Тору, в частности Чайка, охотился исключительно на останки, а не на самого Гленна. Если бы им удалось останки изъять, смысл сражаться сразу бы пропал. Однако они предполагали, что Глен, как один из восьми героев, вряд ли захочет так просто расстаться с драгоценным трофеем. Поэтому с самого начала они рассчитывали либо выкрасть останки, либо забрать их после победы. Они надеялись изобразить безобидных путников, подобраться на дистанцию ближнего боя, а затем в идеале прикончить врага в спину.